Королева поднялась навстречу гостье, но приветливая улыбка, тронувшая было ее губы, вдруг исчезла, когда она заметила, что Жанна Пуатье явилась не одна. Вслед за ней шествовала графиня Маго. «Государыня, моя сестра, — произнесла Жанна, — я хочу попросить у вас разрешения показать матушке новые превосходные гобелены, которыми заново перегородили вашу опочивальню. И верно, дочка мне все уши прожужжала вашими коврами. Нельзя ли и мне полюбоваться? — подхватила Маго. — Вы же знаете, что в подобных изделиях я кое-что смыслю. Клеменция смутилась. Ей не хотелось идти против воли супруга, запретившего графине Маго появляться при дворе. Но, с другой стороны, было не совсем удобно отказать, поскольку Маго уже здесь и стоит, укрывшись животом своей дочери, словно щитом. Ну, раз она пришла, значит, были к тому серьезные причины, — подумала Клеменция. Возможно, она решила пойти на полюбовную сделку и ищет способ вернуть милость короля, не унизив своей гордыни. Осмотр гобеленов — это, конечно, лишь предлог. Итак, Клеменция решила сделать вид, что верит этому предлогу, и провела обеих посетительниц в свою опочивальню, недавно отделанную заново. Здесь гобелены не просто украшали стены. Они спускались также прямо с потолка, деля просторные апартаменты на несколько маленьких уютных горниц, которые легче было натопить и куда владыки могли укрыться от своей свиты и свободно разговаривать, не боясь нескромных ушей. Так вожди кочевников разбивали свои шатры посреди жилого дома. Гобелены, висевшие в опочивальне Клеменции, изображали охотничьи сцены. На фоне заморского пейзажа, под сенью апельсиновых деревьев, беспечно резвилась с десяток миниатюрных львов, а птицы, сверкая слишком ярким, невиданным, диковинно-сказочным оперением, порхали среди цветов. Охотники с их смертоносным оружием были заметны лишь в уголке пейзажа. Казалось, мастер с умыслом полускрыл их листвой, как бы стыдясь выставлять на показ кровожадные инстинкты человека. — Что за прелесть! — ахнула Маго. Никогда еще мне не приходилось видеть столь благородную ткань, столь прекрасно выделанную. Она приблизилась, пощупала гобелен, полоскала его ладонью. — Посмотри-ка, Жанна, — продолжала она, — до чего узелки ровные и мелкие. Посмотри, как красиво выделяются на пестром фоне эти синие цветочки. А красные нити, которыми вышиты крылья попугаев? Нет, ковроткачество — действительно великое искусство. Клеменция не без удивления наблюдала за гостьей. Серые глаза Маго блестели от удовольствия. Рука ее ласково касалась ковра. Слегка склонив голову, она любовалась изяществом линий, игрой красок. Эта странная женщина, решительная как воин, хитрая как монах, неукротимая в своих аппетитах и в своей ненависти, забыв все на свете и, видимо, утратив на минуту свой боевой пыл, поддалась волшебству искусных мастеров. Она и в самом деле считалась по части ковров лучшим знатоком во всем королевстве. «Чудесный подбор, кузина», — произнесла она, — «от души вас поздравляю. Эти гобелены самой скверной стене придадут праздничный вид. Хоть гобелены пошли от наших харасцев, но на этих, признаюсь, тона горячее, просто глазу отрада, просто поют. Большие искусники потрудились для вас». «Это гобеленщики моего родного края», — пояснила Клеменция. «Однако, должна признаться, родом они из ваших краев». Во всяком случае, главные мастера. Впрочем, эти люди странствуют повсюду. Бабушка, которая прислала мне эти ковры, чтобы возместить свадебные подарки, погибшие во время бури, направила мне также и сновальщиков. Временно я их поселила здесь поблизости, и сейчас они работают на меня и для двора. Но если вам или Жанне угодно будет их занять, смело располагайте мною. Закажите им любое изображение по вашему выбору. У них золотые руки, я им прикажу.